эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 17 августа 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Виктор Викторович Максименков. Здравия тебе, Виктор. Если... Здравия, ведущий, здравия, слушатели. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои реплики и вопросы вы можете задавать только на официальных сайтах Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org, чат-беседка на нашем канале, YouTube также, .com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Омоложение возможно». Вот сегодня в процессе эфира мы узнаем, ответ это на вопрос или это уже законченное утверждение. Но есть небольшой анонсик, я его кратенько, чтобы не затягивать нам основной эфир, сейчас зачту, и мы пойдем далее. 55-летний Джозеф Дютури, это такой некий исследователь, провел на дне Атлантического океана 93 дня в капсуле. Этот эксперимент его был направлен на изучение того, как среда под давлением влияет на организм человека. И ему удалось вследствие этого эксперимента получить результат, который позволил ему увеличить продолжительность жизни на 20%. Ну и увеличить также другие показатели своего организма. И вот об этой теме, и я думаю, что... Об этом исследователе и еще о многом другом мы сегодня поговорим в нашем сегодняшнем эфире. Все, Виктор, передаю тебе микрофон для твоего доклада. Благодарю, Алексей. Действительно, мы собрались поговорить про то, что омоложение возможно, и даже не поговорить, а напомнить, потому что это уже научные факты, а не просто там чьи-то вымыслы. И действительно, этот эксперимент, который проводился, как повышенное давление влияет на организм, он проводился 93 дня. И вот этот исследователь, 55-летний Джозеф Дютури, показал, что действительно в течение 93 дней он пребывал на дне Атлантического океана в определенной капсуле, и это позволило увеличить ему продолжительность жизни на 20%. То есть повышенное давление привело к тому, что произошел эффект омоложения. Он как бы, результаты анализа крови его показали, что теломеры, которые отвечают за продолжительность жизни человека, увеличились на 20%. И в 10 раз стало больше стволовых клеток, чем в марте, когда он впервые переехал в свою подводную капсулу. А вот здесь внимание. То есть возможен процесс не только старения, но и омоложения, когда те же теломеры не только уменьшаются, но и увеличиваются. Плюс... В 10 раз увеличилось количество стволовых клеток, но стволовые клетки ответственны за восстановление организма. Соответственно, за восстановление даже потерянных конечностей. Хочу это тоже отметить. То есть здесь идет вопрос не просто про омоложение, а про оздоровление и восстановление организма, причем естественным способом, причем вплоть до восстановления утраченных органов, конечностей и так далее. То есть ученые отмечают, что... пребывание под повышенным давлением улучшило его мозговой кровоток, метаболизм, микроструктуру мозга. То есть улучшили все способности его. То есть он стал лучше спать, у него там холестерин понизился. Но смысл в чем? Смысл в том, что эта технология, мягко говоря, давно известна. Потому что предыдущие исследования тоже, которые проводились в одном из исследовательских центров, показали, что согласно биологические процессы можно обращать вспять при помощи гиперборической оксигенации, то есть кислородной терапии в условиях барокамеры, что было известно, между прочим, давным-давно. Но так называемые современные исследования это опять же подтверждают. То есть пациентов помещали в барокамеру на 90 минут в течение 5 дней в неделю на протяжении 3 месяцев. И получили, в принципе, те же самые результаты. То есть теломеры увеличились на 20% и достигли длины, которая была 25 лет назад у пациентов возрастных. То есть терапия позволила на 37% снизить количество старых нефункциональных клеток, что облегчило процесс регенерации. То есть фактически идет обновление человека на клеточном уровне. И это всего лишь при помощи увеличения давления и подачи кислорода в больших концентрациях. Потому что такое гипербарическая оксигенация? То есть это метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях. Проводится в специальных барокамерах. Терапевтический принцип связан со значительным повышением парциального давления кислорода в биологических тканях в сравнении с достигаемым при дыхании чистым кислородом под обычным атмосферным давлением. Эффект проявляется в увеличении кислородной емкости крови. То есть не только, как мы видим, под водой, но и в обычных барокамерах при увеличении давления и увеличении содержания кислорода появляется тот же самый эффект, причем даже намного быстрее. Это к тому, что эти барокамеры известны давным-давно. Плюс, например, в то же советское время был популярен прием кислородного коктейля. То есть он метод родом из детства, он тоже омолаживает, оздоравливает. Изобрел его Николай Сиротин. И кто жил в советское время, если мы попадали в больницу, нам обычно вот такую вот пену такую прописывали, чтобы мы быстрее восстанавливались. Почему это забывается в наше время? Вопрос открыт, потому что это универсальная штука, которая борется со всеми вирусами, оздоравливает, омолаживает, и даже без каких-то там повышенных давлений. Раньше его давали даже в детсадах. Но вопрос в том, что силу кислорода почему-то подзабыли, а кислород с давлением делает эту силу еще более устойчивой. Вот комментирует президент Российской ассоциации антивозрастной медицины. То есть в Советском Союзе подобная техника была широко распространена во всех санаториях, клиниках, больницах. Так что для нас это ничего нового. Влияние на снижение скорости старения однозначно, то есть снижается скорость старения, человек омолаживается, уходят старые болезни. То есть и это очень хорошо в плане профилактики заболеваний всех типов вирусов. Но это уже я добавляю, она говорила про тот вирус, про который запрещено говорить. То есть это прекрасно подходит тем людям, которые находятся в более хрупком состоянии здоровья, с хроническими заболеваниями, в возрасте и даже с ожирением. Потому что кислород, опять же, входит в реакцию и уменьшается масса тела. То есть происходит омоложение организма на всех уровнях. Но когда я смотрел на все вот эти барокамеры, я тут же вспомнил наши сказки. Вспоминайте, сколько связано сказок со сном. Когда какие-то принцессы в каких-то стеклянных гробах находят, там их находят принцы, причем находят через много-много лет. Может, даже не десятков, а сотен лет. Они там молодые да красивые. Либо находят какие-то склепы, где люди пребывают в каких-то жидкостях. А жидкость – это же тоже дополнительное давление. Ну, может, насыщенное кислородом. Вопрос в том, что об этом, скорее всего, знали и раньше. То есть не просто еще там в советские времена, но и вообще в далекие сказочные времена. Ну, может, там пару сотен, пару тысяч лет тому назад. Поэтому, может, и была продолжительность жизни больше. А для тех, кто хочет посмеяться, напомню. Еще недавно мы все смеялись над сказками Пушкина, как можно разговаривать с зеркальцем. А теперь большинство из нас с зеркальцами разговаривают. И не видят в этом ничего принципиально нового. Но а Пушкин-то откуда знал про то, что можно разговаривать с зеркалами? То есть технологии мы утрачиваем, снова вспоминаем, утрачиваем, снова вспоминаем. А принципы остаются универсальные. Плюс на эфирах Народного славянского радио я тоже рассказывал, что согласно родовой культуре очень правильно иметь еще здоровый сон. То есть кроме давления, кроме кислорода, еще есть мощнейшая система восстановления – правильный сон. И правильный сон, он запускает процессы восстановления, опять же, на всех уровнях. Что значит правильный сон? Это значит организация правильного пространства для сна, живого. А с учетом сеток Кури и сеток Хартмана, то есть физиологии не только человека, но и строения Земли. И когда человек правильно спит, его спальное место расположено правильно, нет избыточного воздействия звукового, светового, организм включает программу самовосстановления. А теперь представьте, что вы годик поспите при повышенном давлении, при достаточном уровне кислорода, причем в правильных условиях. То есть вполне вероятно, что при этом вы не только омолодитесь там на 30-40 лет, но еще и восстановятся те органы, которые даже были, ну, те части тела, которые были потеряны. То есть вполне вероятно, что произойдет регенерация и рук, и ног, или чего-то там, что организм потерял. То есть это восстановление природное на всех уровнях, программа, про которую мы сегодня очень сильно забыли. И при том при строительстве новых жилых помещений, медицинских, это вообще не учитывается. Хотя давным-давно известно, что есть такие геопатогенные зоны, и древние об этом знали, предупреждали нас, чтобы мы строили правильно. То есть это родовое домостроение с учетом геологии Земли. Ну и с учетом того, что все-таки, когда много света, мы получаем энергию Ха от Солнца, солнечную энергию. А вот когда ночь, то нужно ориентироваться на северный полюс Земли, для того, чтобы быстрее восстанавливаться. Потому что я напоминаю, что все мы живые магниты. И если мы ориентируемся по магнитному полю Земли, значит, мы включаем программу регенерации восстановления на максимум. Плюс минимальное световое и звуковое загрязнение. Но об этом мы говорили в предыдущих эфирах. Эфиров было много. Перейдите, посмотрите. Мы напоминали про прошлое, чтобы человечество нынешнее имело будущее. Потому что знаешь прошлое, имеешь будущее. Понимаешь, как не совершать тех же самых ошибок. Кто-то скажет, ну так люди в недавнем прошлом жили там по 30 лет и рано умирали. Ну, это факты, есть и такие факты, но есть много таких фактов, что люди жили вот 185 лет, 169 лет, это 18 век, 152 года, 155. Вы вообще сегодня в состоянии подобным похвастаться? Вы поймите, что такое 18 век? Медицины нет, еда непонятная, то есть ничего нет, а люди живут долго и не хотят умирать. То есть если бы это были обычные там овощи, которые в креслах, за ними там ухаживают 200 человек, куча медицины, было бы понятно. Но они живут очень долго, намного дольше, чем мы сегодня. Сегодняшний срок жизни у нас 70 лет, и это я еще максимум так беру, так по максималке, а ведь многие умирают намного раньше сейчас. Опять же, почему? Потому что забыты обычные природные процессы. Я же нажмите на кнопочку «Стоп», потом посмотрите, кто тут сколько жил, чтобы я это все не читал. Но смысл в том, что это подтверждается древними источниками. Люди, которые жили и доживали чуть ли до 200 лет, и это еще в 18 веке. Но хотелось бы напомнить, что кроме обычного кислорода есть более мощное средство, которое опять же известно медицине, которое опять же несет еще более высокий оздоровительный эффект. Это применение озона. То есть озон – это 3 атома кислорода. Если в атмосфере 2 атома кислорода по-нормальному, то 3 атома кислорода – это уже озон. Он убивает всю плесень, грибки, бактерии, опухоли. Это сильное средство для очистки воды, дезинфекции помещений, одежды, воздуха. То есть внутривенная озонотерапия, которая лечит практически от всего, используется от всего по всему миру свыше 50 лет. Недавно были, вы знаете, там, те пандемии, про которые запрещено говорить на том же Ютубе. Но так я напоминаю, кислород можно не только вдыхать, но и пить кислородные коктейли и ставить кислородные капельницы. И кислород будет поступать, несмотря на то, что, например, легкие забиты. То есть и медицина об этом четко и давно знает. Ну, не только. Вот вам как раз фотография, опять же, Google в помощь. Здесь описано, как лечили пациентов. И выступает доктор медицинских наук, которая как раз из медицинского центра и акушерства, гинекологии. И они там лечили от беременных до глубоких стариков. И лечили, опять же, озоном, который еще более сильная форма кислорода. То есть, опять же, из кислорода мы состоим в основном, поэтому любые процессы с кислородом нас только обогащают. Но, например, во многих болезнях кислород не участвует. Так мало того, что медицина знает, есть возможность завести и свой, как говорится, озонатор, который будет делать то же самое в бытовых условиях, очищать воду, пищу, воздух, делать тот же озоновый коктейль, и это сейчас доступно, то есть мы же не отрицаем современные технологии, мы только подтверждаем, что они сейчас доступны всем. То же самое можно сказать, что, например, те же раковые опухоли, вот почему с ними трудно бороться? А в них нет кислорода. И вот современная медицина изучает все методы, чтобы, например, этот кислород туда доставить. Потому что тогда начинается апоптоз. То есть его с помощью можно бороться с раковыми клетками, когда клетки убивают сами себя, раковые клетки, потому что мы из кислорода состоим. Ученые установили, что большинство опухолей развивается в условиях гипоксии, то есть в местах, в которых из-за недостаточного кровоснабжения поступает мало кислорода. То есть достаточное снабжение кислородом организма приведет к тому, что можно убить не только вирусы и бактерии, но и опухоли. При том, что сам человек не пострадает, потому что мы из кислорода состоим, и он нам жизненно необходим. Давайте напомним, ну вот средние показатели по смертности. То есть болезни системы кровообращения это где-то 60%, опухоли где-то там 25%, то есть немало. То есть и с ними можно бороться, оказывается, универсальным средством, которое всем доступно, которым прекрасно знает медицина. Почему не используют? Вопрос к медицине. Но 60% болезней кровообращения. Почему? А потому что, если посмотреть на давление в нашей плазме крови, спинномозговой жидкости, то мы в среднем видим, что наше давление внутри нас в 7 и более раз выше, чем внешнее атмосферное. То есть мы появились на этой Земле, когда давление атмосферы было раз в 7-8 выше, чем сейчас. И мы за это очень сильно страдаем. И как бы дико это ни звучало, но опять же, такое же повышенное давление находят в пузырьках воздуха, которые содержатся в янтаре. То есть за эти сотни, может, тысячи лет, миллионы, каждому свое, мы потеряли атмосферное давление, то есть до 8 раз оно уменьшилось. И, соответственно, это влияет на нас, потому что нас разрывает наше внутреннее давление изнутри. Отсюда болезни системы кровообращения клеток, но для того, чтобы это устранить, нужно правильную соль принимать. Потому что именно правильная соль делает так, чтобы мы не разрывались изнутри. Поэтому очень важно принимать правильное питание, правильную соль, которая содержит все компоненты, которые позволяют держать давление как атмосферное, так и давление внутриклеточное. Потому что, как я говорил, оно выше намного. И из-за этого болезни крови. Нам не хватает давления. Почему есть оздоровительный эффект? Не просто, например, ты дыши ты чистым кислородом и все, а еще более мощный эффект, когда ты есть еще и повышение давления. Потому что на самом деле это уравнивает давление с тем высоким, которое в нас внутри уже присутствует. А сейчас мы это стабилизируем, то есть только при помощи соли. И чем более полноценна соль, тем лучше, потому что тот же натрий хлор, он отвечает за внешнее давление, а за внутриклеточное отвечает там кальций, калий, магний. То есть а почему там сердечные препараты там много магния содержат? Именно для того, чтобы стабилизировать давление внешнее и внутреннее в клетке, в организме. Это я к чему говорю? Это я напоминаю, что мы вообще все состоим из кислорода. То есть 25% клеток – это кислород, а по массовой доле 65%, потому что он очень тяжелый. И, соответственно, мы теперь понимаем, что давление уменьшается, потому что мы теряем кислород на планете. А кислород – это вещество, у которого крутится вся земная химия, отсюда все наши нарушения. То есть речь идет не только про омоложение здоровья индивидуальное, но и оздоровление планеты. Почему? Потому что, как показывают современные исследования, 150 лет назад содержание кислорода в воздухе достигало 26%. А при динозаврах было еще больше, то есть больше трети. Сегодня все жители страдают хронической нехваткой кислорода, гипоксия. Говорят, что минимальный уровень для жизни 17%, на космической станции дышат кислородом где 33%. Сейчас в земной атмосфере 21% кислорода. То есть нас от вымирания полного на Земле отделяет сейчас 4%. И всего лишь, то есть кислорода, нам нужно больше вырабатывать кислорода, тогда увеличится и давление, и мы сможем омолаживаться, оздоравливаться или жить хотя бы как 150 лет назад, где люди доживали легко до 200 лет, не понимая, что такое лекарство и зачем они нужны. Но вопрос в том, что вы все знаете, сегодня все борются там за СО2. Например, вот вам график содержания СО2. На сегодняшний день в атмосфере на 10 тысяч именно молекул, которые содержатся в воздухе, СО2 4 молекулы. А вот это такая маленькая красная стрелочка, где написано сегодня, today. Если этих молекул из 4 станет 2, растительная жизнь на Земле прекратится и снова вся жизнь погибнет. Ну, вы прекрасно знаете, что сейчас борется весь мир за то, чтобы снизить выбросы СО2. Так вот, за всю историю Земли СО2 на минимальных уровнях. Если нам удастся убрать эти две молекулы, вся жизнь на Земле просто физически погибнет. Растения не смогут вырастать, соответственно, не будет ни растений, ни животных, ни урожая. И, соответственно, упадет и уровень кислорода, и все, кто использует кислород для жизнедеятельности, просто перестанут существовать. Ну, может, в этом и план как раз, это уже решать вам. Но, напоминаю, опять же, кроме кислорода, нас защищает озоновый слой, тоже универсальная защита не только для людей, но и для всей планеты. Кстати, там как раз находится мир Слави. Ну, давайте сейчас не об этом. Там постоянное лето, это примерно на высотах там, 30 километров над нами. Почему славяне всегда обращались вверх, к Солнцу? Ну, на самом деле, в мир Слави, где вечное лето, которое не так далеко уж от нас. Но вопрос в том, что озоновый слой, он образуется от реакции кислорода с жестким излучением, которое может, в принципе, очень негативно влиять на земную жизнь. И из-за этого образуется повышение температуры и новые формы кислорода. То есть, соответственно, чем меньше кислорода, тем меньше озоновый слой, тем меньше защита. А в итоге, если ее не будет, то как бы всю жизнь на Земле дополнительно еще просто и выживет. То есть это будет безжизненная пустыня. Если уровень кислорода продолжит также падать. Вы помните, в недавние времена все боролись за озоновый слой, потом за него все забыли. Такое ощущение, что он как бы исправился. Нет, ничего не исправилось. Просто, как говорится, ничего не изменилось. Сейчас идет борьба за то, чтобы уменьшить минимальный параметр. Я повторяю, при 0,2 молекулах на 10 тысяч СО2 жизнь на Земле остановится. Возникает вопрос, а кто же обеспечивает кислородом нашу Землю? Все думают, что это деревья, но ответ неправильный. Обеспечивают нашу Землю кислородом цианобактерии, сине-зеленые водоросли, которые живут в первую очередь в океанах. Именно они обеспечили на свое время кислородом, и сейчас они отвечают за это. Ну, соответственно, в наше время их все меньше и меньше. Из-за загрязнения океана они просто погибают, хотя они стоят в основе пищевой цепочки всей жизни на Земле, и в первую очередь океана. То есть сначала эти сине-зеленые бактерии поедают маленькие рачки, потом этих рачков поедают рыбы всех систем, там крабы, и все это развивается. Опять же, ту же рыбу мы едим, понимаете? И все это отвечает за очищение воды океанов. Понятно, что есть какие-то сине-зеленые водоросли, которые не совсем пригодны для пищи, их множество, но есть основные водоросли, которые стоят в основе пищевых цепочек, они же вырабатывают кислород. То есть их вклад оценивается в 40% выработки этого кислорода, а то и больше, до 60%. Но сегодня та проблема, про которую не принято говорить, это за то, что образовались целые мусорные участки океан. То есть океан просто заполонен мусором, вот эти мусорные участки, которые человечество, ну, если это можно так назвать, просто загадило весь океан, вся поверхность – это пластик, он не позволяет поступать солнечному свету, соответственно, не развиваются полезные бактерии, они не выделяют кислород, уровень кислорода падает, ну, и никто об этом не говорит, всех все устраивает. Но если это убрать и, соответственно, дать размножаться этим правильным сине-зеленым водорослям, которые вырабатывают кислород и стоят в основе питания жителей моря, то, соответственно, увеличится и количество еды, и количество кислорода в атмосфере. А при этом надо вырабатывать много СО2, но опять же, чтобы они им питались и размножались, потому что они же тоже живут на СО2, эти бактерии. То есть эти проблемы никто сегодня не озвучивает. Я же обращаю внимание, что омоложение возможно не только индивидуально, но и нужно омоложение планеты. То есть когда у тебя моря и океаны выглядят вот так, то ты не в состоянии назвать себя человеком. Ты что угодно, но только не человек, даже не людина. Потому что это не состояние разумных существ. Это состояние существ, которые не люди и бесы, которые разрушают себя и все вокруг. Поэтому, соответственно, в таком состоянии никто нас из Земли не выпустит. Потому что смысл разрушителей выпускать из Земли, когда они не в состоянии, не желают наводить порядок у себя на своей же Земле. Поэтому еще одна основа кислорода на Земле – это хлорелла. Она сейчас сохранилась в первозданном виде только в одном из озер Китая и Африки. На самом деле, скорее всего, она раньше жила во всех водоемах Земли. Но в чем ее разница? Она может жить в пресной воде. И если ее заняться размножением на государственном уровне, эта хлорелла может дать до 60% кислорода, который сможет восстановить кислород тоже на Земле. При этом она же сможет стать основой питания всех живых организмов. То есть состав и строение хлорелы настолько совершенно, что она помогает выводить токсичные элементы, если ты ей питаешься, тяжелые металлы, пестициды, защищает от разрушающего влияния радиации, электромагнитного излучения, а комбинация нуклеиновых аминокислот, белков, пептидов, витаминов препятствует мутационным процессам. То есть, другими словами, хлорелла защищает генетический аппарат тех, кто ей питается и живет в пресной воде. То есть срочно нужно сажать даже не деревья, а нужно везде, во все реки, озера завозить хлореллу, чтобы она там начинала жить. Потому что если те же деревья вспомнить, то 80% кислорода, который производит лес, уходит на гниение, разложение растительности самих лесов. Поэтому эффективность тех же сине-зеленых водорослей в океане-в пресной воде в раза в два превышает эффективность леса. Вот о чем речь. Причем эта хлорелла, она очищает воду, защищает жителей этой водной поверхности, в том числе пресной. И если ее разводить искусственно для использования человеку в пищу, то опять же она обеспечивает нас хлорофиллом. А это основа крови, то есть множество, опять же, кислород и необходимые питательные вещества. Вот такие вроде бы простые штуки. Опять же напоминаю, что мы из воды состоим. Основа той же воды, опять же, тот же кислород и водород. И когда мы стареем, мы просто иссыхаемся. То есть мы не в состоянии обновляться. Накапливается множество ошибок, не хватает кислорода, неправильное питание, неправильный сон, неправильный образ жизни. Это не естественные процессы. Это процесс не старения, а дряхления. Причем дряхление сверхбыстрого. Из-за факторов как глобального масштаба, так и индивидуальных. Ну, мы тоже это обсуждали на радио много раз. Просто я напоминаю, что человек 90% своих болезней выпивает. Соответственно, если была бы хлорелла, мы бы смогли очистить воду в наших реках и озерах. А сейчас там ее просто невозможно пить. Опять же, это полностью соотносится с легендой про живую и мертвую воду у славян, которая, опять же, приводила, напоминаю, что при ее помощи двух этих вод удавалось даже воскресить погибших воинов. То есть это заживление, опять же, и восстановление. И, опять же, мы знаем это из легенд. Можно сказать, это легенды, но на самом деле в наше время они подтверждаются. То есть живую воду может сделать в том числе биологические организмы, можно и при помощи, конечно, приборов. Живая и мертвая вода существует. Есть такие измерители, ВП-метры, которые позволяют измерить окислительно-восстановительный потенциал воды. То есть минус 100 – это нормальный показатель нашей крови. То есть минус означает, что там 100 единиц восстановительного потенциала наша кровь несет. А что такое болезнь? Это закисление нашей крови, когда минус превращается в плюс. И вместо того, чтобы восстанавливаться, кровь уже несет только закисление, разрушение. Все процессы самовосстановления останавливаются. И не зря рыбий жир имеет там минус 200, потому что он полезен по составу. И, как вы понимаете, опять же, он накапливается рыбами, потому что они едят сине-зеленые водоросли, либо те, кто ест эти сине-зеленые водоросли. Вот как бы отгадка более здорового жира, скажем так, жителей моря. Но можно также сделать более здоровым жителей рек и озер. Это хлорелла, размножить ее. Я тоже показываю этот прибор, где мы при помощи платины делаем живую воду. Это этот ОВП-мет контрольный. Зачем? Я это показываю. Напоминаю, что у нас есть легенда про Алатырь-камень, «Всем камням отец». Он как раз находится в одном из мест Земли, и вокруг него истекают эти волшебные реки. Так вот эти волшебные реки, как и тот прибор, и там находится платина, которая при подаче на него электричества вырабатывает активный водород. Получается живая вода. Опять же, измерить его по метрам, можно увидеть, что там получается минус. То есть легенды подтверждаются современными технологиями. Почему их сейчас широко не используют в медицине, в школе, там, в домах престарелых? Это вопрос не ко мне. Люди могут использовать их индивидуально. Наука про это давным-давно знает. При помощи этого можно и не болеть, и быстрее выздоравливать. Но ВОЗ и ныне там, никто не слышал про их использование. Наоборот, те же технологии барокамер, они только сокращаются. Ну, у славян, напоминаю, есть богиня Мара. Так Ма – это материя, Ра – это первозданный свет. То есть Мара материализует первозданную материю, а это водород. Он и делает воду живой. Происходит это внутри Земли, откуда все эти легенды про какой-то иной мир, прах, где все живут вечно и так далее и тому подобное. Ну, там своя биосфера, живая вода, живая еда, много кислорода и, соответственно, другое давление. Это тоже как раз мир правил славян находится внутри полой Земли. Ну, а богиня Мара, она не богиня смерти, а богиня бессмертия. То есть завершение одного цикла все равно начало какого-то другого. И названа, как вы видите, она не просто так. Ну, для того, чтобы еще подтвердить это, хотелось бы напомнить, что опять же, вот еще одни данные, когда люди живут 147 лет, 172 года, 164, там, и это происходит в недавнем прошлом, 18-19 век. Все там слышали про 300-летних старцев, которых не очень-то любили некоторые товарищи, чтобы они не передавали родовую мудрость. Но я к чему это хотел вам напомнить? Я хотел напомнить, что наше счастье в наших руках, все это возможно. Только нужно просто изучать родовую культуру, использовать возможности современного мира, ну и думать головой, потому что возможно как индивидуальное оздоровление, так и групповое, так и оздоровление всей Земли. Ну, я, конечно, сейчас не буду останавливаться на правильном питании. Мы тоже об этом много раз говорили, как быть сотворцом, как создавать свои родовые поместья. Все есть на Народном славянском радио. Можете перейти посмотреть, ну, просто напомню ведическую мудрость. Если вы питаетесь правильно, то лекарства вам не нужны. А если вы питаетесь неправильно, то лекарства вам не помогут. Алексей, в принципе, я завершил свой доклад. Готов ответить, если есть вопросы. Да, благодарю тебя, Виктор. Очень интересная информация. Но вот такой вопрос у меня возник. А ну как на текущий момент, да, в нашей сегодняшней ситуации, да, можно вернуть барокамеры или они уже в каких-то учреждениях есть, и ну, вернуть вот эти способы омоложения нашего тела, ну вот, может быть, как-то что стоит поменять в мире, в государстве? Алексей, все на самом деле очень просто. Самое главное – поменять восприятие мира человеками, которые бы начинали понимать, что наше счастье в наших руках. И я там привел как минимум 4 технологии. Первая технология – это то, что действительно вот эти камеры, барокамеры с оксигенацией, по крайней мере, создать спрос на то, что еще осталось, потому что с советских времен до нашего времени эти устройства только сокращали. Причина простая, на них много не заработаешь. А люди оздоравливаются от всех болезней, причем вне зависимости, сколько тебе лет. Второй вариант. Вспомнить про то, что в советские времена были изобретены обычные кислородные коктейли, которые раньше давали в любом магазине, в любом как бы лечебном заведении. Ты туда попадал, тебе первое, что назначали, этот кислородный коктейль. И вспомнить, что его можно и нужно давать всем возрастам. От детей до тех, кому уже много-много лет. Хотя таких, скажем, в нем все меньше. И, соответственно, вести свое хозяйство. Вспоминать, что хлорелла сейчас продается везде. Ну, вот, она как раз используется для оздоровления озер, водоемов. И, опять же, то есть индивидуально каждый может купить себе хлореллы и оздоровить тот водоем, который рядом с ним. Ведь это ж не запрещено и находится в свободной продаже. Нет смысла ждать государства, оно стоит не миллионы, не миллиарды. То же самое, что озонаторы, они тоже универсальные, продаются везде. Они универсальное средство от любой болезни, какая бы еще она ни была изобретена. Потому что даже те же раковые опухоли кислорода не имеют. А я напоминаю, если вы, не дай бог, уже попали в больницу, то там можно попросить и потребовать пройти как раз вот эту озонотерапию. Когда озон вводят через капельницу, ну это известная всем процедура. Ведь я ж ничего нового-то не открыл. И помнить, что доставка кислорода возможна а. через пищевой канал, б. напрямую в вену, и потом, если ты им дышишь. То есть это может быть и кислород, и как более мощное средство озон. И это все знает современная медицина давным-давно. А памятью слабая она страдает, потому что на этом ничего не заработаешь. Вот вы купили озонатор раз на всю семью, и он не только оздоравливает, но и омолаживает вас. Это ж лютый беспредел. Придется всю фармацию закрывать, медика уменьшать. Ну, и вы не будете каждые два раза в год стоять в очереди со, с вашими соплями. Ну, кому это надо? А как же там, всю фармацию придется закрыть. Вы еще омолодитесь, дольше будете жить. Полный беспредел. Но если вы хотите, то каждый может это делать индивидуально. Ведь это ж не запрещено. Ничего нового я не открыл. Я вам просто напоминаю и показываю, что в древние времена об этом знали, нас предупреждали при помощи сказок, легенд, мифов. А то, что нужно увеличивать вот эти барокамеры, я только за. Но там же ж нужно увеличивать давление, уровень содержания кислорода. Но опять же, если я так думаю, что можно даже обойтись без увеличение давления, можно сделать такие типа ванны, немножко, ну там, грубо говоря, метр или полтора глубиной, заливать специальной жидкостью, вот эта жидкость будет создавать дополнительное давление. А на человеке уже одета маска, где там будет регулироваться уровень кислорода, потому что, ну, 100% может и многовато, как они там дают, а вот там 33%, 50%, это и безопасно. И эффект будет, ну, он будет такой же, просто чуть-чуть растянутый по времени. То есть не надо и дорогостоящих каких-то аппаратов, и все намного проще. То есть надо помнить, что наше счастье в наших руках только если мы будем занимаемся здравомыслием, самообучаемся, используем то, что доступно, и поддерживаем этих производителей, потому что есть производители, и хлореллы в России их ввели в миллион, ее можно использовать и в пищу для оздоровления, для улучшения функций крови. Ну, соответственно, тем, кто болеет, кто хочет быть здоровым, просто поддерживать здравомыслящие проекты, вот и все. И жизнь станет лучше, как индивидуально, так и в групповом плане. Я же повторяю, никто вам не запрещает оздоровить ваш водоем. Хлорелла продается давным-давно. И нет никаких на это запретов. Так что используйте ее и в пищу, используйте ее для оздоровления воды. А оттуда будет выделяться больше кислорода, увеличится уровень кислорода на Земле. Вот и все, будет увеличиваться, расти давление. Ну и СО2, подумайте, стоит ли сокращать его выбросы, потому что я напоминаю, буквально недавно мы прошли критический момент, когда на 10 тысяч атомов воздуха было всего 3 атома СО2. Если бы их осталось 2, растительная жизнь на Земле прекратилась бы. Соответственно, выработок кислорода тоже прекратился бы. Нам перестало что есть, и мы бы перестали чем дышать. Сейчас чудом этих СО2 стало 4 атома на 10 тысяч. Как 4 атома может влиять на 10 тысяч с увеличением температуры, это надо только к суперпрофессионалам обращаться. Как 4 влияют на 9996. Так что температура растет. Я не знаю, где она растет. Придет зима, мы все увидим, что она будет обычная. И поэтому везде нужно использовать здравомыслие. И прежде чем вам что-то говорят, проверяйте. Вы сами можете убедиться, что правда, а что просто делает вас удобрением для какой-то системы саморазрушения. Поэтому не занимайтесь саморазрушением, занимайтесь самообразованием и сделайте свою жизнь лучше. И жизнь окружающих своим примером. Вот вам и весь ответ. Хорошо, вот у нас даже в чате пишут, что не каждый еще знаком с кислородным коктейлем, а вот не знаешь ли ты, Виктор, возможно ли кислородный коктейль приготовить в домашних каких-то условиях? Это, смотрите, рецепт не Умывайкина. Я вам не хочу говорить, чтобы нас не заблокировали, но есть, вбейте в интернете рецепт не Умывайкина, там тоже простой кислородный коктейль. В домашних условиях из того, что у вас всегда под рукой, но вы это так никогда не применяли. И хлорелла тоже везде продается, как и озонаторы. И они достаточно дешевые. Поэтому делайте все сами, решайте сами. И либо при попадании в больницу, там, дома отдыха, спрашивайте об этом. Может, где-то еще и сохранилось. Раньше это было везде. Поэтому наше счастье в наших руках. Из всего перечисленного у меня есть это все. Ну, я-то купил, и вы сможете купить. В чем проблема? Там нет ничего фантастического. Хорошо. И еще такой вопрос, что Ну, в домашних условиях, но ты имеешь в виду, что вот даже прием кислородных коктейлей, да, на уровне, допустим, вот приборы такие, как ионизатор, это тоже они вырабатывают кислород и озон? Нет, это ионы какие-то они вырабатывают, это не то. Потому что есть активный водород, это живая вода. Это вот тот прибор, но из-за того, что там платина, он немножко дороговатый выходит. А вот именно озоната, он относительно дешевый, потому что там простыми технологиями из воздуха берется атом кислорода, и делается О3, то есть три атома кислорода объединяются при помощи электричества. То есть там нет никаких окислов, никаких отходов. И вы можете озонировать хоть воздух у себя в помещении, хоть воду, хоть какие-то другие жидкости. А, соответственно, если вот этот озон встречает какую-то заразу, те же пестициды, гербициды, бактерии, вирусы, он вступает с ними в реакцию и окисляет их, то есть разрушает. Он при этом разрушается до стандартного О2, который нам нужен, опять же, для окислительно-восстановительных процессов. Если О2 не хватает, они у нас нормально не идут. О чем это говорит? Что, разрушая всякую заразу, человека такая структура только питает. И я, например, вот до этого спасался кислородным коктейлем по неумывайкину. А вот когда пришел вот та штука, про которую запрещено говорить на Ютубе, мне уже было недостаточно. Мне помог только озоновая вода. То есть озоновый коктейль только начал помогать, и уже кислородный коктейль был слабоватый. Он для оздоровления, для менее мощных вирусных систем. А здесь помогла только озоновая вода. Она работает стабильно, вообще без проблем. Озонирует воздух, воду. Ну, так что озонатор один на всю семью, и вы забудете про все эти вопросы навсегда. Хотя и это известно прекрасно в медицине. А если уже попадете в лапы к этим дорогим друзьям, вспомните, что озонирование возможно и через кровь. Требуйте эту штуку. Озон часто используется в кабинетах красоты в качестве омоложения. И это не просто так. Опять же, требуйте, ищите. Ваше счастье в ваших руках, может даже рядом с вами, вы просто его не заметили. Благодарю, Виктор. Я думаю, что у наших слушателей и зрителей еще появятся вопросы в течение того, как мы будем отвечать на те вопросы, которые у нас появились. Я предлагаю уже завершить первую часть нашего эфира и перейти ко второй части, потому что считаю, что тема, в принципе, раскрыта. И один из способов омоложения нам расскажен, я думаю, что самый основной, да. Но вот смотри, мы рассказали все на уровне физики, но омоложение еще может ли происходить не только на уровне физического тела? Нет, ну здесь вопрос в том, что, смотрите, раз в 7 лет в нашем организме не должно оставаться ни одной клетки, которой больше вот этих 7 лет. А этого не происходит. А не происходит этого, потому что мы как раз, у нас заложены программы жизни вечно. А почему же не происходит обновление? Как раз из-за вот этих вот ошибок, недостаточного уровня кислорода. А он же нужен не только для окислительных реакций, но и для восстановительных. А его нету, просто нету. И для того, чтобы повысить уровень кислорода, нужно делать так, чтобы не только морская вода выделяла этот кислород, правильные бактерии эти, но эти другим типом тех же правильных бактерий были заселены и пресная вода. И соответственно, увеличивать количество тех же. И деревья, просто от них выхлоп меньше. Все думают, что весь кислород от деревьев, но это не так. Поэтому чистые океаны, чистая вода – это как раз оздоровление планеты. Но вопрос про то, что можно ли омолодиться на каком-то другом уровне, ну, смотрите, здесь мы ведем уровни именно физические, потому что у нас больше всего проблем на физике. Но если мы вспоминаем уровни духовные и душевные, как ту же самую богиню Мару, наша Латырь Камень, то там заложены те же принципы, подсказки нам, как оздоравливать природу и самих себя, как часть природы, на разных уровнях. Я повторяю, материзация Ра – это материзация активного водорода. В современном мире это платина, на которой подается электричество, и образуется активный водород. То есть появляется живая вода. Вот этот минус по метру. Появляется восстановительный потенциал. Но мы же с вами на 90% состоим из жидкостей. А этот потенциал в течение жизни мы теряем. Если мы болеем, этот потенциал становится с минуса, с восстановительного, на плюс, на окислительный, разрушительный. То есть нет смысла нам бояться кислорода, есть смысл изучать родовую культуру, где все эти ответы есть. Можно вспомнить те же молодильные яблоки. Я их просто не вспоминаю, потому что это здоровая еда. Это отдельная песня, мы ее много раз рассматривали в предыдущих видео, просто посмотрите другие эфиры. Здесь я напоминаю, что за омоложение отвечает та же вода. Давайте вспомним формулу воды H2O. Если активный водород, значит, эта живая вода имеет восстановительный потенциал. А если там больше добавить кислорода или озона, то эта вода имеет больше лечебный потенциал. То есть тоже омолаживает нас, позволяет нам быстрее избавиться от вот этих вот клеток старых, для того, чтобы на их место стали новые, но и на их место станут новые, при этом мы сможем, соответственно, и прожить дольше, несмотря ни на что. И, соответственно, любые там вирусы, бактерии, опухоли, они тоже окислятся, их не будет. То есть они перестанут питаться за счет нашего организма. А как раз молочно-кислые бактерии, за которые отвечают за наш иммунитет и продолжительность жизни, за здоровье Земли в том числе и человека, им кислород не вредит, а только улучшает их развитие. Вот же в чем юмор. То есть полезные бактерии, живые клетки человека на активный водород и на активный кислород реагируют только увеличением продолжительности жизни, улучшением всех химических реакций. Но для того, чтобы это достигнуть, соответственно, нужно развиваться не только на физическом уровне, но и на душевно-духовном. Чтобы человек был как сотворец и мог творить не только самого себя, но и окружающую атмосферу. То есть я же повторяю, что такое грубо родовое поместье? Это в первую очередь сад и какой-то водоем, в котором живет много хлорелы, которая... И тем самым вы очищаете воду, воздух, насыщаете атмосферу кислородом, и при этом вы делаете все, чтобы омолаживался не только вы как человек, но и сама планета. Я на своем примере показываю это другим. Причем все это разрешено, причем это невозможно достигнуть, если человек не знает, как работает природа. Давайте прочитаем. Природе. А род – это основа нормальной жизни человека. Род, родина, народ. То есть наш род. То есть корень-то один. Приставки только небольшие, разные. Поэтому здесь всего лишь самообразование, изучение родовой культуры. И тогда станут на место все природные процессы. И тогда человек снова станет человеком. Потому что есть уровни духовного развития. Если ты именно соблюдаешь и следишь за жизнью только своего тела, ты житель. Если же ты не обеспечишь жизнь своего тела, то ты не жить. Если же ты людина, это людина, которая энергия на уровне сердечной чакры, когда ты уже думаешь не только за себя, за свою там семью, но уже и про народ там начинаешь задумываться, про общество. Начинаешь любить. А любовь – это люди Бога ведают, понимают божественный замысел. Что все происходит не просто так. И мы пришли сюда учиться. Так учитесь. Учитесь. Вы же пришли сюда, сказали, мы будем учиться. Учитесь. А потом, если у вас вы не заботитесь ни о себе, ни о семье, ни о роде, там, то вы просто не люди. То есть противоположность. То есть вы деградируете, разрушаетесь на всех уровнях, в первую очередь духовном и душевном. Ну и человек. У человека это самая высшая энергия, когда работают именно чакры головного мозга, когда он думает уже про всю землю, про все народы, все жизненные формы, там, про свою семью, род. И тогда он уже задумается, ага, а как бы сделать это лучше, как бы напомнить, как работает эта природа. Ну, а противоположность ему демон. То есть монтаж – это создание чего-то нового, а демонтаж – это разрушитель. Вы же понимаете, что сейчас больше разрушителей. Но пришла же другая эпоха волка, которая началась в 2012 году. Поэтому все изменения, которые происходят на Земле, они безальтернативны. Либо вы изменитесь и будете использовать хотя бы волю. То есть волевые люди – это как раз уровень сердечной чакры. Это как раз больше соответствует душевным людям, нашим людям. То есть нам ближе душевность. До этого была лиса Мара – это более материальность. То есть уровень половых чакр, животных. Теперь животные энергии уходят, пришли энергии воли людей, у которых как раз большая душа, сердце, которые могут учиться. И при помощи своей воли сделать жизнь на Земле лучше, не только свою индивидуально, но и жизнь людей. Поэтому здесь все завязано, соответственно, душевное, духовное развитие, природа, род, народ, ну и, соответственно, биологические процессы, как индивидуальные, так и, соответственно, процессы на уровне стран, народов и всей Земли. Поэтому все зависит от самого человека. Развиваясь, сможешь сделать себя лучше и окружение вокруг. Вот и сможешь выйти на другие уровни, как не только физического, но и духовного, душевного развития. Так что здесь все, в принципе, завязано друг на другом. Благодарю. Благодарю, Виктор. Ну, вот есть такие еще моменты по поводу хлореллы. Вот ты говоришь, да, что ее можно приобрести везде. Но сейчас, видишь, с учетом нашего времени очень много подделки. И не каждый человек в домашних условиях, допустим, может отличить настоящую хлореллу от подкрашенной воды. Вот, может быть, у тебя есть способы отличить настоящую от ненастоящей? А я ж показывал, вот там, да, просто мы немного на это время уделял, но в предыдущих наших встречах это есть. Вот этот ОВП-метр он покажет, потому что если не происходит никаких реакций, то значит это просто там крашеная вода. А вообще можно посмотреть по реакциям, соответственно и прибор показывает изменения параметров, то есть увеличивается количество кислорода, а значит, изменяются ОВП-показатели, они становятся нормальными, могут быть минусовые в том числе. И pH. То есть сейчас есть универсальные приборы контроля, которые позволяют отследить основные показатели воды. Есть специальные приборы контроля, которые позволяют отследить и уровень кислорода в воде. Ну, вот это ОВП-метр, он ОВП-метры там 5 в одном, где основные показатели. Они позволяют отследить как раз, как изменяются параметры. Вот я их использую для отслеживания. Ну, соответственно, и по своему состоянию, потому что та же хлорелла, она не только в виде такого компота продается, она продается в виде таблеток прессованных. То есть их тоже можно брать, если ваше состояние улучшится от их приема, можно сказать, что это настоящее. Поэтому здесь и приборы контроля, и либо просто визуальный контроль, потому что это ж можно налить этой хлореллы и в небольшую какую-то емкость свою, да, не обязательно сразу в озеро бежать ее выливать. И люди же используют ее для очистки бассейна. Если видят, что бассейн очищается, значит, хлорелла работает, она делает свое дело. А когда она делает свое дело, она насыщает воду кислородом, и все, весь негатив в этой воде погибает. И вода становится идеальной, живой, приспособленной для жизни всех микроорганизмов. Хлореллу ест, это одна из типов водорослей, ее едят маленькие рачки, маленьких рачков ест маленькая рыбка, потом рыбка побольше, и это и называется как раз то, что биоциноз. А в нашем мире вы знаете, что рыбы большой все меньше и меньше, а причина в простом, нет уж вот этой основы. Она, которая не только вырабатывает кислород, но и служит пищей для всех микроорганизмов. Поэтому, если мы хотим, чтобы еды качественной, морской-речной, было больше, нам опять надо вносить хлореллу. И да, ну, можете еще доверять проверенным производителям. Они все равно есть, они есть в ваших регионах. Я повторяю, хлореллу прекрасно используют и для очистки бассейнов. Ее же можно использовать для очистки и оздоровления водоемов и нужно, и рек. И тогда и реки, и озера, и ваши прибрежные водоемы или бассейны, те, что на улице, станут намного чище, причем естественным способом. А если там живут другие организм и хлорелла им никак не мешает. Если что-то здоровое, же раки, рыба, она их только улучшает, их жизнедеятельность. И уже не будет замора той же рыбы, например, когда вы знаете, что не хватает ей кислорода, да? Вот если бы там была хлорелла, никогда бы не происходило подобных последствий. Рыба под льдом жила и прекрасно существовала. Хлорелла бы обеспечила ее кислородом. Потому что, ну, вода-то плюсовая, она все равно какой-то выработок кислорода. А вот когда хлореллы нет, рыбы много, она в озере весь кислород потребляет, поступления сверху нету, все, рыба вымирает. То есть для тех, кто ведет рыбные хозяйства, это вообще мать родная, это хлорелла. Так что не смущайтесь, все можно проверить. Хоть с приборами, хоть визуально, каких-то на простых примерах. А вот есть еще такая водоросль, как спирулина. Она, может быть, как-то используется для этого или, может быть, в компакте с хлореллой? Не тот компот. Она, наоборот, сжирает кислород из воды. Она то по составу полезная, но это тот пример, когда лучше туда не вводить. Только хлорелла, она вырабатывает хлорофилл. А вот эта спирулина, она хоть по составу и полезная, но она этот кислород съедает. Поэтому ее лучше разводить контролируемо. Но это то, о чем я говорил. То есть есть полезные, но есть те, что сомнительные водоросли, которые, наоборот, уменьшают кислород, используют его для себя. То есть сами являются потребителями этого кислорода. И вот только когда вы видите, что начинают цвести берега водоемов, вот это, знаете, вот это что-то типа вот такой вот спирулины. И она может быть даже токсичная. То есть есть сине-зеленые водоросли. Вот те сине-зеленые водоросли, которые вы сейчас видите, это в первую очередь токсичные водоросли, которые уменьшают количество кислорода в воде. И вот от них надо избавляться. А избавиться от них именно в пресной воде хлорелла, а в океанах и морях там отдельная подобная водоросль. Но тут нужно уже мнение специалистов, которая как раз не токсична, даже когда погибает. И вот нужно их и размножать. Вот же о чем и вопрос. Так что будьте осторожны. Водорослей много, но не все так одинаково полезны. Если в питании можно использовать, то для оздоровления водоемов она не подойдет. А вот еще такой вопрос про хлореллу, да, ее возможно как-то вырастить в домашних условиях или это какие-то специальные условия должны соблюдаться? А все очень просто, я делаю хлорелловый квас, беру, добавляю ложку меда, ложку хлореллы, заливаю все это водой, хлорелла жрет мед и становится больше белка, витаминов, минералов в самой хлорелле. И она же вырабатывает много кислорода в этот хлорелловый квас. И у меня получается, я наливаю себе кружечку этого кваса, у меня получается жидкость, обогащенная кислородом, и из углеводов, меда, все это превращается в белки, витамины, минералы в самой хлорелле, уже переработанной. То есть супер хлорелловый квас я делаю для себя. Ну и вам советую. Будет очень крутая такая оздоровительное средство. Ну вот уже, видишь, уже наш эфир приобрел такое практическое применение, вот хлорелловый квас. А, может быть, скажешь пропорции, чтобы уж точно... Ну пару ложек меда, пару ложек хлореллы на 3-литровую банку какой-нибудь деревянной палкой размешайте, она их сожрет. А вы ж за эти 2-3 дня все равно будете пить ее, да? Потом опять доливаете воды, досыпаете хлореллы, досыпаете меда и все по новой продолжаете. Вы же как бы, оно буквально за сутки, оно там большую часть меда уже сожрет. И станет этой хлореллы больше. Она же начнет делиться, она же делится. И, соответственно, хлореллы становится больше. Соответственно, из углеводов мы получаем белки, витамины, минералы. Все в наилучшем усвояемой форме. И попадая в нас, хлорелла это просто отдает, и мы, получается, вырабатываем те же витамины, мясо, минералы и еще оздоровительный эффект у себя в банке с водой. Вот и вся система, как работает хлорелловый квас. И еще что-то вода перенасыщена кислородом, потому что хлорелла дает насыщение кислородом в 3-4 раза больше нормы, ну, предусмотренной стандартами. И для нас это не вредно, для нас это настоящий кислородный, витаминизированный, белковый коктейль. Вот и вся система. Да, благодарю, Виктор. Сейчас я включу небольшую отбивочку, и наша первая часть подошла к концу, и мы переходим ко второй части. Друзья, ответы на вопросы и реплики – наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит отбивочка, и мы идем далее. И мы продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира — омоложение возможно. И за время обсуждения вот несколько вопросов у нас есть. И первый вопрос задает Елена. А как быть в барокамере, если давление крови и так за 160? Может, в таком случае нужен углекислый газ как противоположность кислороду? Нет, ну это все решает медицина, это все нужно контролировать свои параметры, потому что, смотрите, у нас же смертность 60-65% от болезней системы кровообращения. А почему они происходят? Ну, мы уже выяснили, из-за кислородного голодания, из-за того, что у нас нет достаточного уровня кислорода, нет достаточного уровня давления, плюс еще неправильное питание. Все это вместе дает тот эффект, что вы рассказали. Как убирают повышенное давление? Берут пакет и надевают его на себя и начинают в него дышать. И из него сначала выдыхают кислород, потом же вы туда выдыхаете только СО и назад его вдыхаете. Когда вы вдыхаете в себя СО, у вас давление падает, кровь разжижается. Это такой универсальный способ понижения давления даже без лекарств. Но повышенное давление говорит о том, что у вас что-то забито. Понимаете? Вы же учили физику, вам рассказывали, где давление повышается, а где понижается. Если сосуды суживаются, что будет с давлением? Повысится. Значит, о чем это говорит? У вас где-то сужены сосуды. В первую очередь, из-за неправильного питания забивается печень. Она не работает как нормальная печень. Чтобы печень не забивалась, надо ее очистить. Очищают ее крестноцветные. Это все горькое. В том числе это цветная капуста, квашеная капуста, кабачки, синенькие. И если вы очистите печень и сможете восстановить свою систему кровообращения, вам нужно что? Много витамина С. У нас за сосуды отвечает витамин С. Где его больше всего? В славянском Иван-чае, на который все дружно забивают, а пьют всякую заморскую гадость. Но ведь это ж вопрос самому себе. Вы зачем-то так поступаете? Плюс можно использовать более полноценную соль. Там у нас сейчас натрий хлор, можно добавить там, где были бы эти калий, магний, которые как раз регулируют не только внешнее, но и внутреннее давление клетки. Плюс для восстановления эластичности сосудов применяют как раз правильное масло. В первую очередь масло виноградных косточек. Потому что вы потребляете в первую очередь какое масло? Масло именно подсолнечника. Ну ладно уже бог с ним, что он там генно-модифицированный. Но они-то его получают, черт знает как. Оно-то рафинированное, то есть все полезное они там убили. Само масло с генно-модифицированное растение, и они используют химию для того, чтобы получить с него максимум. То есть вы получаете такой химический коктейль, где куча токсинов, которые опять же забивают печень и не восстанавливают организм. Поздравляю, зачем вы это делаете, скажите, пожалуйста. То есть вы сделали все, чтобы убить все хорошее не только в природе, но и в себе. Организм голодает, у него нет живой воды, нет живой еды. Я много раз говорил, что молочно-кислые бактерии делают живыми нас, но они живут в нормальной земле. Если их нет, надо квасить самим. И сквашенные продукты, они усвоятся на 95%, не сквашенные, на четверть. Опять же, все забивая. Опять же, самая главная вредоносность нашего современного мира. У нас переизбыток бесполезных углеводов. Когда переизбыток бесполезных этих углеводов, жиры не усваиваются. Плюс забитая печень. Все они откладываются на стенках сосудов. Растет так называемый уровень холестерина. Он растет не от того, что вы жиры едите, а от того, что они у вас не усваиваются. Забиваются сосуды. А для того, чтобы изменить это, нужно потреблять не больше 1 грамма углеводов на килограмм веса в день. Вы потребляете 1 грамм углеводов на килограмм веса не то, что в день, а за каждый прием пищи. То есть у вас углеводов 3, 4, 5 раз больше, чем и должно быть. И то неправильных. Вот поэтому, например, у славян было, раньше были популярны каши из конопли пищевой и льна, потому что там нет этих углеводов. Зато там много чего? Омега-3. Масло сыродавленное, омега-3 из конопли и льна борются с любыми заболеваниями. Это антиоксиданты, восстанавливают все. Но для того, чтобы они усваивались, нам нужны что? Очистить печень. Нужны красноцветные все дела эти. Капуста цветная, обычная, кабачки. И это на постоянной основе. Плюс уменьшение углеводов. Я вам рассказал, как уменьшить это давление. Плюс наши предки всегда ходили по земле. Есть множество исследований, которые показывают, когда вы ходите босыми ногами по земле, хотя бы летом, у вас разжижение крови происходит. И вся негативная избыточная энергия уходит в землю. Поэтому у вас сейчас вся обувь резиновая и асфальт, чтобы вы были от земли оторваны. И здесь этот негатив у вас оставался. То есть мы просто сейчас с вами перечисляем славянскую родовую культуру, в том числе питание. И опять же, что делали наши предки, чтобы самоочиститься и тренировать сердечно-сосудистую систему? Ходили в русскую баню. Кто из вас ходит в баню? Единицы. Опять называется «приплыли», и приплыли мы обратно в родовую культуру. Все проблемы решаемы. Запомните это раз и навсегда. У славян нет такого понятия, как «не знаем», «не умеем», «не может быть». Есть понятие «как». Как это сделать? Если мы смотрим, почему проблему вы нажили сегодня, ответ в том, что вы не знаете свою же родовую культуру. Как она работает? Она работает на все, чтобы человек жил дольше, правильно питался и был сотворцом. Поэтому применяйте сыродавленные масла, они сейчас продаются во многих магазинах. Очищайте печень, когда лето ходите по земле, и у вас, и вы забудьте про давление. Применяйте правильные вещества, и будет вам счастье, в том числе правильные вещества питания. А наша жизнь построена так, чтобы мы как можно быстрее заболели, умерли и покинули этот мир. Все, причем не оставили никакого еще следа. Ну, про правильные принципы передачи духа и крови мы тоже говорили. Там есть видео, перейдите, посмотрите. На Народном славянском радио принципы совместимости для людей. Так что, может, еще есть вопрос? Идем далее. Александр Макеев. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, целесообразность генератора водородной воды, ионы водорода. Не, ну это живая вода, я повторяю. У нас в воде всего два компонента, как вы знаете. Водород и кислород. Водород при помощи ОВП-метра, если есть активный водород, то он делает живую воду. Живую, самую настоящую живую воду. Почему? Там вот этот показатель минуса появляется. Вся вода на нашей земле сегодня плюсовая, то есть кислотная. В ней избыток энергии. Эту энергию должны брать на себя живые существа правильные. Их нету. Они убиты, растворены, закислены. Их надо возвращать назад. Даже тот же Байкал. Вы же слышали, что там какие-то рачки очищают Байкал. Но они же тоже что-то кушают. Какой-то правильный планктон кушает правильные рачки. Очищают, фильтруют воду. Как те же самые всякие там губки разные и разные моллюски. Вот это и надо завозить в наши реки, моря, озера. Правильный состав от как раз правильных водорослей, правильные рачки, правильные моллюски, правильные губки. Они улучшают качество воды, все эту энергию используют на свои нужды, разрушают какие-то негативные факторы, делают их легкоусвояемыми и невредными. И, соответственно, потом это здоровье передают дальше рыбе, и мы сможем тогда правильно питаться. А водородная вода – это живая вода. Есть ОВП-метр, он самый легкий способ получить водородную воду – это как раз платиновая спираль. Там нет никаких отходов, там просто живая вода. Потому что есть там такие системы, где катод и анод, там получается отход мертвая вода, то есть там, где большие показатели плюса. Ну, я лично ее не советовал. Потому что там есть отходы, там она тоже все это быстро теряет, там множество условий надо дополнительных. Мне лично такие системы не нравятся. Мне нравится система залил водички, подал на нее просто небольшой энергетический заряд на платиновую пластину, получилась живая вода. Все, выпил и будь здоров. То же самое с озоновой водой. Вода, туда вставляется эта трубка с озонатора. 5 минут включил, вот тебе озоновая вода, выпил и помахал ручкой всем вирусам, какие бы они ни изобрели в будущем. Я уже молчу про те, что давно известно. И все, опять та же самая схема. И забыл про все болезни. Идем далее. Нина задает вопрос, как приготовить кислородный коктейль. Но у нас уже был ответ, может быть, ты все-таки дашь рецепт. Есть два варианта, как минимум, даже три. Первый вариант вот – это квас с хлорелой. Второй вариант – это рецепт Неумывайкина, он тоже всем доступен. Ну и там, где нужны кое-какие приборы, это рецепт этого товарища Сиротина. Тоже они все имеют право на жизнь, там в различных формах кислород. Какой вам удобно, такой и делайте. Google вам в помощь. Про коктейли из хлорелы я вам только что рассказал. Ей для роста нужна вода и как раз немножко углеводов. Ну, это может быть мед, это самое лучшее всего, тогда хлорела будет покруче такая. А можно использовать какую-то муку обычную. Она тоже ее сожрет и станет вместо углеводов белками, витаминами, минералами. Легко усвояемыми. И вот эту жидкость будет наполнять как раз кислородом. Поэтому я, прежде чем пить, легонечко размешиваю, чтобы много кислорода там не выходило. Наливаю себе кружечку с баночки и выпиваю за полчаса до еды. 3 раза в день. Ну, вот так. А потом день-два прошло, долил воды, долил этих углеводов, хлорелы докинул и по новой. Может, хлорелы можно и не добрасывать, раз она, ее там обычно много остается. Там ей просто питание надо давать, и все. Вот такие основные рецепты. А рецепт озоновой воды, то же самое. Взял озонатор, ставил эту трубочку в озонатор и в кружечку. 5 минут и пей озоновую воду. Вот и весь рецепт. Жив, здоров и универсально защищен от всего. На этом мы живем уже с момента этого банана фикуса запрещенного. Иначе обычный коктейль уже не справлялся кислородом. Идем далее. Константин, доброго вечера всем. Вопрос, чем отличается омоложение женского организма от мужского? Есть ли нюансы? Благодарю. Да, но только в сфере питания отличается. Там, в принципе, в бобах больше витамин, ну, больше веществ, которые влияют на улучшение женских гормонов. Ну, это если по питанию. А если по кислороду, ему совершенно все равно, кто вы. Он же улучшает ваши функции. Будьте вы хоть человек, хоть женщина, хоть мужчина, хоть ежик. Он просто запускает ваши естественные биологические программы, тем более, если там есть достаточное давление. А если к этому прибавить еще и здоровый сон по заветам предков, так программы оздоровления, улучшения будут еще более интенсивны. Вы будете оздоравливаться намного быстрее. Потому что все вот эти товарищи в барокамерах, они ж не спят, они бодрствуют. И вот эти все условия, там ориентация по магнитному полю Земли, правильные строения, они, соответственно, не учитываются ни в каких жилых зданиях. Ну, это добавляет только минусов, а не плюсов. Я же вам просто напоминаю, что это тоже очень важно. Благодарю, Виктор. Вопросы у нас все, больше вопросов нет. И я думаю, что тема сегодняшнего эфира раскрыта полностью. И как по традиции у нас заведено, прошу тебя сказать что-то доброе, светлое на прощание, какие-то напутствия нашим слушателям и зрителям. Да, благодарю, Алексей. Да, я хотел бы просто напомнить, что ваше счастье в ваших руках. Лично я, изучая природу и родовую культуру, находил всегда и нахожу все ответы на все вопросы, которые перед нами встают. Ну и, соответственно, не отрицаю современность, методы контроля, методы производства. И только напоминаю, что все это нужно развивать как в индивидуальном, так и в групповом порядке. Это новый мир, мир людей воли, образ волка в славянских легендах. Мир меняется. Если вы не будете меняться в лучшую сторону, эта энергия вас сотрет в порошок. И не потому, что она злая, а потому, что она другая. Если вы хотите жить по принципам, которые существовали до 2012 года, вам уготовлено только одно – крах, полный крах. Вам нужно понять, что пришли другие энергии, они влияют на всех, от них не спрятаться, не скрыться. Сделайте себя лучше, и будете жить намного лучше уже сегодня, потому что они намного быстрее изменяют человека к лучшему. Ну и, соответственно, выжигают человека, если он не готов принять высокие вибрации. Поэтому пора заниматься самообразованием. Ну и те, кто занимается тоже групповыми какими-то организациями, как кооперативами, так и какой-то коммерцией, тоже на это обращать внимание. Пробовать это на себе, объяснять другим людям, что универсальные средства омоложения, оздоровления как себя любимого, так и групповые, как любых людей, любых возрастов, так и планеты в целом, они доступны и существуют. Вопрос только к вам, почему вы их не используете? Потому что все, что здесь я рассказал, я использую сам. И у меня это есть. Ну, значит, я-то нашел, я-то купил. И, значит, вы сможете это сделать то же самое. И здесь мы говорили фактически про здоровье при помощи правильного количества кислорода, там, водорода, при помощи живой воды, живого воздуха, живых, правильного давления. Но есть же и разделы «Правильная еда». И мы про это тоже говорили на Славянском радио. И правильные условия жизни, и правильное свое родовое поселение. Да, не все сейчас поедут там в деревню что-то строить, это и не надо, но улучшить свою жизнь здесь и сейчас, понимать, что все ваши болезни – это просто неправильный образ жизни, и вы сможете измениться, ваше счастье только в ваших руках. Еще и на радио есть много наших эфиров на эту тему, и если надо будет, мы еще раз встретимся, обсудим все, что нужно. И имейте в виду, наше счастье в наших руках. Никто не сделает вас лучше, кроме самих себя. То есть становитесь лучше, учитесь, и все у вас получится здесь и сейчас. Как индивидуально, так и в групповом порядке. Так что благодарю всех за внимание. Благодарю, Виктор, благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие эфира, благодарю также всех людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Без вашей помощи, друзья, соратники, наше радио уже давно бы перестало существовать. А сегодня по одному из современных календарей 17 августа 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Омоложение возможно». В гостях у нас был Виктор Викторович Максименков, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если такие полезные и важные эфиры были очень интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.